«Нет, Эрби», — возмутился тот, но женщина не дала ему договорить. «Мишо, дорогой Метин, Мишо Марианна», — с нежностью в голосе попросила она. «Нет, Мишо Тамази, я не к вашим услугам», — отчего-то насупился Гарри. «Как грубо». Марианна надула губки, а потом ласково улыбнулась. «Но так очаровательно и сурово». «Да, он такой», — неожиданно проговорил Кассандр, поднимаясь из кресла. «Суровый сыщик, лучший в Марчлике. А я, кстати, Дан Старган, Мишо». Марианна не сразу сообразила, что ей представился еще один человек. Правда, он ее совершенно не интересовал. «Учту», — между делом сказала она, снова поворачиваясь к Гарри, который почему-то нервно ерзал в кресле. «А вам деваться некуда, Мишо». Ничуть не обиделся Кассандр без шляпы. «В конце концов, я тот человек, который очень скоро может сделать вас вдовой». «Прекрас», — начала Марианна, но тут же поняла, как это нехорошо прозвучит, и исправилась. «Какие ужасные вещи вы говорите, Метин Старган. Рад, что вы меня услышали», — кивнул довольный Кассандр. «Кстати, ваш трактир захвачен». «Кем?» — удивилась Марианна, не забывая скашивать один глаз на Альфарера, отчего тот ерзал в кресле все сильнее. «Я бы сказал, что нами», — заметил Кассандр. «Но, если уж говорить честно, то, видимо, вами. А мы в любом случае скоро уедем. И я поеду с ними, Эрби», — виновато сообщила Филиппа. «Что?» Марианна уставилась на служанку, на секунду забыв про Альфарера. «Но как, я сказала Метёну и Мишо, куда отправился ваш муж, и это случилось при Метинегрее», — виновато призналась Филиппа. «Боюсь, здесь меня за это убьют, Эрби». «И куда же ты собралась?» — тихо спросила Марианна, совершенно ошарашенная новостями. «Я не знаю», — призналась Филиппа. «Мы обещали довести ее до какого-нибудь крупного города», — сказала светловолосая девушка. «Вот оно как», — Марианна задумалась, а потом спросила. «А вы сами куда направляетесь?» «У нас есть дела в одном неприятном месте». Кассандр Дан подошел к столу Тамази, взял с него карту и ткнул пальцем в красный кружок на ней. «Называется оно Глотка Дьявола. А потом мы обязательно навестим вашего мужа в Мизолизе. Возможно, придется набрать серьезную силу для штурма города». «Ну что ж», — радостно хлопнула в ладоши Марианна. «Раз вы собираетесь найти моего сбежавшего мужа, то мне с вами по пути». В комнате повисла тишина, и только Филипп попыталась унять икоту, испуганно прикрывая рот. «Мишо», — Кассандр посмотрел на супругу Тамази и напомнил. «Я собираюсь убить вашего мужа. Может, вы забыли? Обычно я ничего не забываю», — гордо призналась Марианна. «Так всегда было. Вчерашний вечер, пожалуй, первый в моей жизни, который я помню лишь частично». «И вы все еще собираетесь с нами?» — удивленно переспросил Дан. «Ну, должна же я буду похоронить мужа», — гордо ответила Марианна. «Как верная жена, Эрби», — удивленно выдохнула Филиппа. «Собирайся, девочка моя», — строго приказала Марианна. «Мы едем на похороны одного нехорошего ублюдка, из-за которого погибла моя семья». «Живо!» — в ответ Филиппа что-то неразборчиво пискнула и опрометью выскочила из кабинета. «Почему вы считаете, что ваша семья погибла из-за Тамази?» — спросил Гарри. «Так мне будет легче принять их смерть», — потупив взгляд, призналась Марианна. «Это был проклятый брак с самого начала». А затем она решительно подошла к дверце кабинетного бара и, распахнув ее, начала по-хозяйски доставать бутылки с редчайшими напитками эльфы. «Может, вы перестанете пить?» — тихо спросил Гарри почти умоляющим голосом. «Обязательно», — согласилась Марианна, остановившись на секунду и задумавшись. «Как только увижу Улиха, который бросил меня в этой дыре со сломанной шеей». Интерлюдия 7. Планоломающая. Центральные равнины Марчлики, дикие земли, 1 сентября 1937 года. М.Х. Мясник, так его прозвали товарищи за большую любовь к холодному оружию, и за этим прозвищем забылось даже настоящее имя. Осталась только фамилия, полученная от родителей. Мясник Петерсон, так его и знали среди кассандров. Вот только особой кровожадности за мясником никогда не водилось, каким бы страшным ни было прозвище. Наоборот, всю свою жизнь Петерсон старался избегать конфликтов с другими людьми. Оскорбление — можно отшутиться. Хамство — поставить на место при помощи кулаков, а не револьвера. Нападение — значит, не надо идти туда, где на тебя могут напасть. Эти простые принципы позволяли Петерсону спокойно жить, иметь множество друзей и не замарать руки по локоть в крови к 30 годам. Хотя, конечно же, это не значило, что Петерсон был беззащитен. Те, кто думал так, оказывались либо дураками, либо трупами. потому что мясник все-таки умел неплохо стрелять, хоть и не претендовал на звание мастера, и, что еще важнее, любил ножи. Большие ножи, маленькие ножички, хитро спрятанные лезвия, метательные ножики, смазанные ядом кинжалы, тесаки, большие и не очень стилеты всевозможных форм. В его фургоне была собрана настоящая коллекция холодного оружия, причем на все случаи жизни. Среди бесконечных стеллажей с оружием едва нашлось место для кровати и маленького уголка мастерской, и фургон Петерсона был единственным в Ватсамаде, который еле-еле тянули 4 вала вместо 2. Конечно же, глава Ватсамада частенько ворчал из-за странного увлечения мясника, однако никогда не ставил ребром вопрос об уменьшении коллекции. А все почему? Потому что глава Ватсамада отлично знал то, чего не ведали дураки, но уже осознали некоторые трупы. Мясник Петерсон умеет тихо ходить, сильно бить и бесшумно убивать. А значит, коллекция ножей всех форм и размеров, что находилась в его фургоне, это его арсенал для выполнения самых важных задач, какие только можно было вообразить. Правда, в небольшом Ватсамаде талантом Петерсона редко находилось применение. Однако все изменилось из-за войны. Когда староземские войска схлестнулись с повстанцами с побережья, когда бои докатились до места обитания кассадоров, а Ватсамад вынужден был искать убежище в окрестностях Кастиэлла де Романа, таланты мясника оценили на самом высоком уровне. Сам Данстарган их оценил, а это известный, между прочим, отморозок на юго-западе. И вот уже за плечами мясника десятки вылазок и выходов в разведку, а еще более сотни убитых солдат противника, а таковым кассадоры решили считать и староземцев, и марчильских поселенцев. Ну и много чего по мелочи. Кража планов, диверсии, похищения. Мясник Петерсон, казалось, был везде и всегда. Он портил продукты, взрывал склады с боеприпасами, брал языков, травил колодцы, и все это делал молча и тихо. И так ни разу и не попался. Не сказать, чтобы ему сильно нравилась новая карьера, но как же приятно было применять свои таланты на благо кассадорского общества. И, конечно же, получать от всех уважение и заслуженную похвалу. Правда, незадолго до своего внезапного отъезда Старган поручил Петерсону совсем другое дело. Очень скучное, но почему-то очень важное, а именно, разведку на востоке. Мяснику предстояло выехать в сторону центральных равнин и следить там за перемещением хаблов. И эта задача Петерсону совсем не нравилась. Поначалу. Дело в том, что она была скучной. Пустые равнины, вечные ветра и одинокие ралфельды, которые катились по засушливым просторам, вот и все, что он наблюдал. С таким делом, по мнению мясника, мог бы справиться любой мальчишка из кассадоров. Однако все изменилось 2 дня назад, и не осталось больше сомнений. Данстарган точно знал, кому поручить это важное дело, и теперь мяснику предстояло сделать и узнать очень многое. И всем этим приходилось заниматься под самым носом у хаблов. Ни у одного отряда, ни у обычного нашествия, нет, у целой огромной хабловской армии, которая размеренно, но неотвратимо двигалась на запад, к горам Дифромок, а значит, могла приблизиться и к Кастиэлла де Романа, и к любому поселению в его окрестностях, да и просто к свободным городкам, в обилии разбросанным на окраинах центральных равнин. Эта армия была поистине огромна, ни с чем подобным кассадорам раньше не приходилось сталкиваться, уж точно не на памяти ныне живущих. В эту огромную армию входили десятки, если не сотни тысяч особей. Именно подсчетом врага теперь и занимался мясник, чтобы принести назад не панику, а точные сведения. Но чем дальше он изучал, тем сильнее ему не нравилась ситуация. Армией хаблов управляли грегя. Но если бы в этой армии были лишь они, нет, были там и другие существа, странные, умные и хитрые. Они ни в чем не уступали людям. И именно они вели врага из центра Марчелики к землям человечества. И ничто не могло их остановить. Ну, кроме мясника, конечно. Петерсон и не такое мог, если уж положить руку на сердце. Поэтому, помимо разведки, он занялся еще и диверсиями, задерживая продвижение армии хаблов то на одном участке, то на другом. Правда, время уже начинало поджимать, и пора было возвращаться в Кастиэлла де Романа. Вот только мяснику Петерсону не хотелось уходить, не устроив напоследок какую-нибудь большую пакость. И он тянул, ждал своего шанса, и все-таки дождался. Ветер изменил свое направление и начал дуть с запада. Такое случалось, хоть и не слишком часто. Все-таки западный ветер был редким гостем за горами Дифромок. Однако же, если подул, значит, будет держаться хотя бы несколько дней. Мясник улыбнулся. Он был рад сделать эту пакость, ведь если увидел Хабла, убей, а Григия, пристрели. Ну а все странное и вовсе лучше сразу сжечь. Хотя в правилах кассадоров этого пункта и не было, но Петерсон считал, что надо сначала жечь, а лишь потом изучать. А среди Григия и Хаблов было достаточно странных и незнакомых существ, которых стоило бы подпалить. Не зря тянул мясник с отъездом, и не зря боялся, что основные силы Хаблов вот-вот покинут равнины саванн, поросшие сухостоем, и выйдут на участки с каменистой почвой. И все-таки не успели. Мясник Петерсон кровожадно улыбнулся, а затем чиркнул спичкой, прикрыв пламя рукой, чтобы не было видно в темноте, и осторожно подпалил веревку из сухой травы, которую он сам плел. Долго плел, почти 7 дней. Тонкая веревка, смоченная в смоле наплав, протянулась на 3 километра. Она плохо разгоралась, зато не тухла, пока полностью не прогорит. И даже западный ветер не мог задуть это жадное пламя. А уж когда огонь перекинется на траву, через которую мясник тянул веревку, пожар вообще ничто не остановит. И очистительный огонь, гонимый западным ветром, обрушится на вражеские лагеря, а затем распространится дальше на восток, на многие километры. И армии Хаблов еще придется постараться, чтобы его обойти. Правда, это Петерсона уже совершенно не касалось. Он выполнил свою задачу, сделал все, что мог, и даже больше. Поэтому, пригибаясь, он добрался до двух валов, что ждали его в укромном месте, забрался в седло и пустился прочь, будто пытаясь убежать от встающего за спиной солнца. А на востоке, там, где раздувался подгоняемый ветром пожар, разрастаясь до огненного вала, за завесой черного дыма Хаблы, Григия и старшие в панике сворачивали лагерь и начинали отступать, а их бегство дарило еще немного времени кассадорам, чтобы подготовиться к этой великой битве. Возможно, последней битве в их истории, зато одной из самых славных битв, в которых они когда-либо участвовали. Ни Петерсон, ни любой на его месте не усомнились бы, что выиграть этот бой кассадоры не смогут. Однако настоящий кассадор никогда не проходит мимо Хаблов и Григия, ведь для борьбы с людоедами-аборигенами и существуют кассадоры. И предстоящее сражение, это и есть, наверное, тот самый конец их бесконечного пути. И только один кассадор, Дан Старган, шедший по следу Мейсона Нэша, имел на этот счет совсем другое мнение. Однако сейчас он был слишком далеко, чтобы его высказать. Лагерь экспедиционного корпуса Старого Эдема в Марчлике, 5 сентября 1937 года М.Х. Фортис Верус, к генералу, рявкнул посыльный, сунув голову в палатку и тут же исчезнув. Крист поморщился, потому что в поведении солдата можно было легко углядеть признаки неуважения к вышестоящему офицеру. Однако предпринимать что-то было совершенно бесполезно. Ситуация была такова, что сейчас всем было не до расшаркиваний. Война только набирала обороты, и все больше и больше человеческих сил втягивалось в ее адское горнило. Сколько людей уже было переправлено воевать в колонии, если по документам, не меньше 1 000 000 человек, но это только по документам, ведь даже точных данных по количеству погибших не было. Отдельные потерянные отряды, пропавшие без вести и пленные, всех их учесть было просто невозможно, а хватало в этой войне всего, и крупных сражений, и нападения из засад, и диверсий. Многие города-марчелики поначалу старались убедить староидемцев в своей лояльности. Многие кассадоры клялись под пытками в том, что никогда не предавали митрополию, не укрывали специи и не пытались продать их контрабандистам, но им не верили, и убивали. Победным маршем шествовали войска Старого Эдема, покоряя город за городом, провинцию за провинцией, и где-то, видимо, сильно перегнули палку, потому что вся Марчелика поднялась против них, и началось это с отдельных случаев диверсии где-то глубоко в тылу. На них не обратили внимания, ведь недобитками всегда можно было заняться и позже. Но вот вспыхнуло первое восстание, а за ним – второе, и победоносный экспедиционный корпус вдруг оказался лицом к лицу с поголовно вооруженным населением Марчелики. Это население так долго доказывало, что оно мирное, а ему так долго не верили, что теперь было бесполезно уверять, будто экспедиционные силы не несут зла здешним жителям. Им здесь больше не верили, и начинали стрелять, едва завидев мундир песочного цвета. Наступление Старого Эдема завязло в Марчелике, как в болоте, в бесконечном подавлении бунтов и восстаний, в партизанской войне, в мелких стычках и коварных засадах. Знать бы еще, Какая сволочь придумала пускать под откос поезда с нашими припасами? Вздохнул Крист, откладывая очередной отчет и вставая из-за стола. Вот уже сутки он сортировал эти донесения по стопочкам, учитывая масштаб нападения, причиненный урон и опасность для передовых частей. Бумажная работа ему осточертела, но он понимал, что сам виноват. Слишком уж настойчиво просил отправить его в Кастиэлладе Романа, чтобы найти Пеллу. Чем и вызвал у начальства опасения о том, не попытается ли юный аристократ сбежать от ужасов войны. И теперь Крист был загружен работой так, чтобы у него банально не было времени думать о мелочах. Покинув шатер, молодой аристократ вышел под палящее солнце центральных равнин Марчелики. В последнее время генерал Форестер частенько перемещался между позициями экспедиционного корпуса, а с ним, естественно, и Крист. По всей видимости, готовилась какая-то крупная операция. Поэтому теперь они оказались так глубоко в землях Марчелики, как Крист никогда и не планировал. Шагая к командирской палатке сквозь клубы пыли, которую поднимало скопление людей, Кристиан Верус старался сдержать рвущееся наружу раздражение. Да, если трезво оценивать свое желание возглавить атаку на Кастиэлладе Романа, он отлично понимал, это лишь блажь сына высокопоставленного аристократа, и это понимание заставляло его сдерживать эмоции. Но как же ему хотелось найти Пеллу, как же хотелось посмотреть ей в глаза и спросить, как так получилось, как он оказался один рядом с трупом Рива, а она, на центральных равнинах Марчелики, еще и в компании грязных кассадоров. Эти ответы ему надо было получить не из праздного любопытства, он хотел понять, а затем пойти дальше, больше не оглядываясь назад. Правда, объяснять это командованию было бесполезно. Фортис Форестер, трибун Верус по вашему приказанию. Проходи, Кристиан. Махнув рукой, генерал указал ему на пожилого человека, сидящего на стуле у стены шатра. Нам только что привезли партию новых орудий. Полагаю, вы знакомы с Метеном Флинтом. Как я понимаю, вас интересует одна и та же Мишо. Метин Флинт, удивленно, но вежливо кивнул Кристиан. «Рад вас видеть, взаимно, Метин Верус», — произнес Георг, поднимаясь со стула. «Фортис Верус», — поправил его генерал. «Пока Кристиан на службе, он, Фортис, просто Кристиан, Георг», — улыбнулся Крист, пожимая руку отцу Пеллы. «Как вас сюда занесло? Когда пришла информация о дочери, я пошел к вашему отцу и попросил отправить меня в Марчелику», — признался Георг. «Я человек уже старый, я не мог сидеть и ждать, Кристиан». Генерал привлек к себе внимание. «Ты ведь просил выделить тебе людей, чтобы отправиться в Кастиэлладе Романа?» «Да, Фортис». Крист выпрямился по стойке смирно. «Прямо сейчас я этого сделать не могу», — проговорил Форестер. Неподалеку было замечено скопление живой силы противника. Его надо уничтожить. Поэтому все ближайшие подразделения будут пока задействованы в операции, включая тебя. «Да, Фортис, генерал», — отчеканил Крист. «Уже известна численность и состав противника, Симон, доложи коротко». Форестер махнул одному из офицеров. «Да, Фортис, генерал», — вскочил со своего места тот. «В окрестностях города Мизелиза было замечено скопление живой силы противника. Точная численность неизвестна, поскольку все еще продолжается концентрация сил. Предположительно, речь идет о боевых группах общества Диахарисмас в количестве более 15 тысяч человек, а также кассадоров в количестве 10 тысяч человек. Разведчики сообщают, что вероятно появление нового центра силы на юго-западе континента. Благодарю, Симон». Повернувшись к Кристу и Георгу, генерал предложил им: «Выйдем». Он первым направился к выходу из командирской палатки, а следом, увлекая за собой Георга Флинта, двинулся Крист. «Как добрались, Георг?» – спросил он у отца Пеллы, воспользовавшись тем, что генерал идет впереди, занятый своими мыслями. «Откровенно говоря, с трудом», – признался Метин Флинт. «Я все-таки человек в возрасте. А еще я даже не думал, что в Марчелике будет так жарко. Здесь всегда жарко, днем жара, ночью холод, а иногда дожди идут», – признался Крист и философски добавил. «Это Марчелика, Георг. Про нее рассказывают байки, которым не верит на Старом Эдеме, но большая часть из этого – сущая правда. Невероятно». Георг провел рукой по седым волосам, а затем по лбу, вытирая пот. «Так, Метин Флинт, Кристиан». Генерал отвел собеседников чуть в сторону от палатки, и только там начал говорить. «Скажу сразу, мне не нравится, что сверху мне отдают приказы, которые не согласуются со мной». «О каких приказах речь, Фортис?» – сразу напрягся Кристиан. «О приказах вашего отца, который он протолкнул через ассамблею колоний. По лицу Форестера никто не смог бы сказать, что он сейчас ужасно злится. Конечно, если бы не провел рядом с ним долгие месяцы, как Кристиан. У меня тут военная компания и агрессивно настроенное население, а не вечерний променад. Уверяю, Фортис, я тут совершенно ни при чем, тут же ответил Крист, понимая, что надо как-то исправлять ситуацию. Я даже не сообщал отцу о своем желании насчет Кастиэлла. Похвально. Значит, это вы постарались, Метин Флинт, нехорошо прищурившись, уточнил Форестер. Вынужден перед вами покаяться, генерал, признался Георг. Если бы я знал, как все обернется, ни за что в жизни бы не пошел на это. В свое оправдание хочу сказать, что полностью взял на себя организацию доставки нового оружия и боеприпасов. Иначе они пришли бы к вам только через 5 месяцев. КХМ. Генерал прочистил горло и задумался. Любой, кто хорошо изучил Форестера, уже мог бы позволить себе расслабиться. Правда, не сильно, разве что самую малость. Обычно, если генерал прочищал горло, то после этого в 9 случаях из 10 сменял гнев на милость. Особенно, если находились еще какие-то веские аргументы. «Я понимаю, Фортис генерал, что это слабое оправдание», — продолжил Георг Флинт. «Я сам служил, и понимаю, какие неприятности в итоге принесла вам моя просьба отправиться в Марчелику. Поэтому приношу самые искренние извинения, и говорю сразу, даже если вы откажетесь выполнять приказ Метена Веруса, я не расскажу ему об этом». КХМ, КХМ, снова прочистил горло генерал, как бы показывая, что оправдания приняты. Тем не менее, я не привык игнорировать подобные приказы. Однако скажу сразу, прямо сейчас вы никуда не поедете. Сначала армия возьмет Мизелизу и раскатает в лепешку здешнее сопротивление. И только потом я выделю пару легионов для отправки к Кастиэлла де Романа. Да, Фортис. Спасибо, Фортис. Немедленно отозвались и Кристиан, и отец Пеллы. Метин Флинт, обратитесь к нашему интенданту. Он выделит вам палатку в обозе. Кристиан, а от тебя завтра утром жду отчет по нашим потерям, напомнил генерал. Надеюсь, это ваше Пелла стоит того, чтобы отправлять за ней хотя бы один легион. И, развернувшись на каблуках, Форестер направился обратно к командирской палатке. Гроза миновала, тихо прошептал Кристиан, позволив себе улыбку. И еще раз, я очень рад вас видеть, Георг. Взаимно, Кристиан, взаимно, кивнул тот. Значит, есть у меня шанс увидеть дочь? Я не знаю, Георг, но я сделаю все, чтобы еще раз увидеть ее самому, пообещал молодой аристократ. Глава 9. Космический грузовой корабль «Резон глотка дьявола», Марчелика, 15 сентября 1937 года М.Х. Мейсон Нэш думал, этот процесс полностью поглотил его, заставив забыть о еде, воде и даже едва не забыть о сне. К счастью, хотя бы его мудрый организм о сне не забывал, и поэтому исправно отправлялся в мир грез каждый раз, когда его владелец слишком сильно задумывался. Однако, проснувшись, Мейсон Нэш снова начинал усиленно думать, потому что вопросов, срочно требующих его внимания, скопилось уж больно много. Мистер Нэш был деловым человеком, он мог лгать, обманывать, подставлять и убивать. Естественно, он прекрасно понимал, что и с ним могут так же поступить. Нет, конечно же, не на Эрфе, здешние дельцы и в подметке не годились земным коллегам, а как раз на Земле. Именно там Нэш был связан по рукам и ногам крепчайшими путами, контрактами, обязательствами и взаимными договоренностями. Может, он и не особо рвался их выполнять, но очень уж ему не хотелось схлопотать сердечный приступ ни с того ни с сего. Его, да, теперь уже только его, товар был уникален. Продление жизни, избавление от болезней, почти вечная молодость. Не это ли было мечтой многих достойных людей на Земле? Мейсон дарил мечту. И пока на нее был спрос, кто-то должен был продолжать эту мечту дарить. Иначе град, мор, взлом личного чипа, ну и сердечный приступ на закуску. Вообще план Нэша заключался в том, чтобы вернуться на Эрфу, собрать последнюю партию специй и, добравшись до Земли, начать продажу бизнеса. Благо претендентов на его компанию было много. Вот и пусть эти сволочи между собой дерутся, а Мейсон наконец-то отдохнет. А если бы от него стали допытываться насчет источника специй, Нэш прихватил бы пару ящиков препарата и скрылся бы в одной из сильных деспотий остального мира, чтобы спокойно доживать свою жизнь в роскоши и праздности. Ведь среди лидеров остального мира наверняка найдутся те, кто хотел бы протянуть на сотню лет дольше. Тут надо заметить, что деспотии на Земле осталось не так уж и много. Однако жители космополитии считали себя эталоном свободы и народовластия, и поэтому старательно не обращали внимания на то, как устроено общество за пределами их союза. Для них существовала только их страна, над которой никогда не заходило солнце, а еще немногочисленные союзники и вассалы, приоритетные рынки сбыта, ну и тот самый остальной мир. Чувствуя со стороны космополитии такой эгоцентризм, потрясающий в своей наглости, остальной мир отвечал ей тем же, и тоже старательно игнорировал. Лишь временами, и то крайне изредка, эти стороны пересекались на почве решения общих вопросов, а затем космополития снова закукливалась в своем мирке, не видя ничего и не слыша никого, кто не был бы настоящим космополитом. Возможно, это рано или поздно привело бы к кровавому конфликту, и, конечно же, он произошел бы с применением самых передовых средств устранения себе подобных, а, кроме того, с грубым попранием договоренности и о правах пленных, и о защите гражданского населения, как оно уже много раз случалось в человеческой истории. Однако жителям Земли несказанно повезло. Космополития когда-то проиграла технологическую гонку, и теперь отставала от остального мира так, что вот уже долгие годы не могла наверстать. Конечно, будь все ровно наоборот, то космополиты обязательно решили бы подмять под себя весь остальной земной шарик. Однако космополития оказалась слабейшей из всех. Без преимущества в живой силе и технике воевать она не хотела, а у нее самой брать было нечего, вот и забыли на Земле об этом государственном образовании до лучших времен. Нет, конечно же, были в космополитии люди, которые понимали настоящее положение дел. Если бы их не было, то страна давно бы запуталась в мире своих фантазий, и, в конце концов, самоубилась бы об кого-нибудь. Однако Мейсон Нэш вовсе не относился к этим людям. Он был плоть от плоти и кровь от крови своего народа, и поэтому искренне полагал, что за пределами его родины есть только остальной мир, населенный деспотами и рабами. Правда, Мейсон Нэш не считал зазорным рассматривать варианты бегства в этот остальной мир, полагая, что с деньгами везде сумеет устроиться, а уж с таким уникальным товаром, как у него, и договориться со всеми сможет. Однако этот вариант он оставлял на самый крайний случай, который, похоже, теперь и собирался наступить. Вся беда Мейсона состояла в том, что его нагло кинули. Проклятый Тамази вместо того, чтобы лично сопроводить Нэша, исчез в неизвестном направлении, причем с целой кучей автоматического оружия и боеприпасов к нему. А ведь следующим этапом их сотрудничества должен был стать сбор огромной партии специй для Нэша. Ну и что, что Мейсон собирался втихую избавиться от строптивого Ульриха Тамази? Ведь оставалась еще подконтрольная Тамази ячейка Диахарисмоса. И после смены власти в ней точно бы появился новый лидер, с которым Нэш договорился бы о поставках. Однако подлец Тамази ушел, вместе со всеми его людьми и связями, и теперь Мейсону предстояло искать новых исполнителей. 5 лет, не меньше 5 лет работы, тяжело вздохнул он. 5 лет я тут не выдержу. Конечно, был еще один вариант, выйти на северные ячейки общества Диахарисмос и получить специи там, может быть, даже в обмен на оружие. Однако, как отлично знал Мейсон, львиную долю поставок организовывал именно Тамази, а тупые бездельники, политиканы с севера, оказались совершенно бесполезны. Вот и получилось, что оптимальным решением для Нэша было улетать с Эрфы, собрать все, что можно, на складе в бухте Печальной, а затем достать контейнеры, оставшиеся в корабле партнера, и улетать. Вот только тогда запасов не хватит, чтобы слить компанию и безбедно прожить долгую старость. Скорее всего, оставшихся специй хватит лишь на то, чтобы до этой старости благополучно не дожить. А значит, надо было начинать все сначала, снова формировать сеть исполнителей, опять собирать специи со всех концов Марчелики, грузить их запасы на корабль, и только тогда возвращаться. И этот вариант Нэша категорически не устраивал. Ему надоело Эрфа, надоело дремучее религиозное население, то и дело упоминающее Бога, надоели вонючие жители, не способные принять душ раз в неделю, надоела удушающая жара, надоело все, и Мейсону надо было срочно придумать, как бы и рыбку съесть, и на елку влезть, что, по понятным причинам, оказалось делом тяжелым и времязатратным. Однако Нэш все еще надеялся, что сумеет что-нибудь придумать, ведь добрался же он до своего корабля по примитивным картам на еще более примитивном транспорте, а потом довел корабль сюда, в глотку дьявола. Это место и вправду оказалось на удивление удобным для организации укрытия. Карстовый провал был довольно свежим и еще не успел заполниться водой. Глубиной он оказался 100 метров, а диаметром – чуть больше, чем корабль Нэша. Организовать подъемник было делом нехитрым. Все необходимое и так было на складе. Правда, дальше Мейсону двигаться совершенно не хотелось. А гонять корабль туда, сюда не было уже никакой возможности. Даже если он сольет топливо из баков корабля на орбите, этого хватит лишь на пару внутрипланетарных перелетов. А Мейсон Нэш был уже далеко не так бесшабашен, как 10 лет назад, и путешествовать по землям, набитым агрессивными вооруженными мужчинами, не имел никакого желания. Вот и приходилось ему использовать голову. И пока что голова никак не собиралась выдавать подходящий ответ. Зафиксированы подземные толчки. Зафиксированы подземные толчки. Корабль мог бы и не включать голосовое оповещение. И без датчиков было понятно, что все вокруг немилосердно и нещадно трясет. Даже Мейсон чуть не свалился с кресла, когда корабль принялся ходить ходуном, а переборки начали горестно стонать. Конечно, конструкция корабля была рассчитана на то, чтобы выдерживать немалые деформации. Вот только в космосе одни деформации, а на Земле, во время землетрясения, совсем другие. Мейсон не в первый раз попадал в подобные неприятности, и поэтому успешно полез под пульт управления, здраво полагая, что это сейчас самое безопасное место. Только бы не сломался корабль. В ужасе выдохнул он. Мир трясло мелкой и частой дрожью. Мейсон Нэш не знал, что в этот момент действительно трясся весь мир. Вся Эрфа, почувствовав исчезновение невидимых пут, пыталась выбраться из небытия в реальное пространство и со всей возможной скоростью покинуть пределы звездной системы. Где-то в центре Марчелики, у центра управления, как раз суетились старшие, изо всех сил пытаясь перераспределить нагрузку на накопители. На побережьях континентов взбесившаяся волна била корабли и лодки о скалистые берега, захлестывала каменные пирсы, рассчитанные на самые высокие приливы, и смывала людей. На линии Флунктуанта самое настоящее цунами обрушилось на берег, а на западном берегу Марчелики начался внезапный отлив, да такой, что на мели оказались даже океанические пароходы. Однако эти мелочи Нэша не взволновали бы. Если бы вся Эрфа проваливалась в тартарары, он бы больше беспокоился о том, что не сможет с нее улететь домой. Все-таки он был разумным и практичным человеком, плотью от плоти и кровью от крови общества настоящих бизнесменов. А потом дрожь земли прекратилась. Наступила поразительная тишина, которая продлилась несколько секунд, после чего вдруг взвыла сирена тревоги, и корабль громовым голосом сообщил: «Внимание! Обнаружено нарушение периметра безопасности». Мейсон Нэш вздрогнул и удивленно уставился на пульт управления. Тревожная красная подсветка говорила о том, что кто-то, похожий на человека, только что нарушил охранный периметр, выставленный поверху глотки дьявола. «Внимание! Обнаружено нарушение периметра безопасности». Мейсон невольно поморщился. Одна неприятность за другой. Сев в кресло, он спешно выключил раздражающий сигнал тревоги и активировал камеры. То, что он увидел на экране, явно было каким-то бредом. Вероятно, решил Мейсон Нэш, он все-таки стукнулся головой во время землетрясения и теперь предавался галлюцинациям в блаженном беспамятстве. Правда, галлюцинации оказались очень необычные. В глотку дьявола пожаловали гости. Представительный по местным меркам мужчина, а еще мальчишка-подросток и три женщины, в одной из которых Нэш опознал жену Ульриха Тамази. И эти пятеро зачем-то спешно запрыгивали на платформу подъемника, успевшую каким-то таинственным образом подняться к краю карстового провала. «Очень интересно», – пробормотал Нэш, а затем встал из кресла и на минуту задумался, после чего решительно подхватил импульсную винтовку и двинулся к выходу, на ходу бросив застывшему в углу Дукасу: «За мной, консерва. Посмотрим, с чем это мы столкнулись». Данный ко, у глотки дьявола, Марчелика, 15 сентября 1937 года М. Ха, это она? Спросила Пелла, глядя на огромный черный провал у белого склона невысокого обрыва. Она, подтвердил Дан, прищурившись. Никогда не видела такого. Изумилась Марианна Тамази, глядя вниз. Скажи, Пусик, ты когда-нибудь видел подобное? Последнее относилось к Гарри Альфарера, который поначалу, услышав такое обращение, каждый раз вздрагивал, а теперь только смотрел усталым взглядом и, поджав губы, молчал. Его аналитические способности подсказывали ему, что осада, в которую взяла его Марианна, может длиться очень долго. Правда, где-то в глубине души Альфарера уже понимал, не больше месяца, а потом он все-таки сдастся и пристрелит либо Марианну, либо ее мужа, чтобы повести ее под венец. Его впервые так осаждала женщина, и это несколько обескураживало, и даже немного будоражило кровь. Их отряд, если, конечно, так можно назвать двух взрослых мужчин, тощего подростка и трех женщин, притаился на краю того самого обрыва. Спуститься вниз можно было по меловой насыпи чуть в стороне. Глотка дьявола была видна как на ладони, но даже отсюда никак не получалось разглядеть ее дно. Слишком уж там, внизу, было темно. «Дан, ты ведь не полезешь туда?» – ужаснулась Пелла, вцепившись в руку молодого кассадора. «Зачем лезть?» – удивился тот. «Вон же перила подъемника. Спущусь». На краю провала и вправду имелась металлическая площадка размером 3×3 ярда, и ее обрамляли металлические же перила желтого цвета. С точки зрения жителей Эрфы, это выглядело крайне странно, а с точки зрения Дана Старгана – неуместно. Когда все вокруг бегают в каких-то маскарадных костюмах из 19 века, технологичный рифленый металл был совсем не к месту. «Мы что, пойдем прямо сейчас?» – ужаснулась Марианна. «Без подготовки? Разве так делают?» «Поверьте, Мишо, именно так и делают», – ответил Дан. «Я, во всяком случае». Он поднялся и двинулся к насыпи, а следом поднялись остальные, и крайне неуверенно последовали за кассадором. Дан спускался осторожно, замирал через каждые 5 шагов и внимательно осматривал все, что было видно впереди. Он не верил, что выходец с земли может настолько сродниться с миром Эрфы, чтобы забыть выставить охранный периметр. А раз такой имелся даже у родителей Дана, двинутых на науке в ущерб безопасности, то у Мейсона Нэша тем более должен был быть. И Дан не ошибся. Камеры, датчики движения и даже несколько невидимых лучей, которые перегораживали проход к краю провала. Обойти эту защиту было можно, но Дану, если честно, было откровенно лень. Он понимал, что Нэш скорее понадеется на мощь стоящей за спиной технологической цивилизации, чем решит бежать. Поэтому Дан просто хотел избежать преждевременного обнаружения, дабы не упустить Нэша. Однако все вышло так, как он даже не смел надеяться. «Стойте тут и не шевелитесь», — приказал кассадор своим спутникам, осторожно двинувшись вперед. Вот мигнул зрачок камеры, смещаясь. Вот пыль чуть сверкнула на тонком луче света. Ага, а вот и датчик, который надо прикрыть. Мейсон Нэш, похоже, банально наплевал на половину защитных механизмов, выставив лишь самый необходимый минимум. И Дан его прекрасно понимал. Вряд ли Мейсон Нэш мог ожидать на Эрфе встречи с людьми, знакомых с устройством охранного периметра для исследователей космоса. Поэтому защищался он лишь от незваных гостей, которые все еще верили в волшебную силу молнии и электрона. Да и то, предпочитали не заигрывать с электричеством в силу особенностей планеты. Ну а Дан много раз помогал своему роботу ставить защитный периметр, и поэтому помнил инструкцию почти наизусть даже спустя много лет, что и как надо разместить, куда поставить. Если бы Нэш выставил весь комплекс защиты, то проскользнуть незамеченным было бы невозможно. Но, к счастью, землянин проявил обычную человеческую лень, и Дан вскоре оказался на самом краю провала, да еще и в мертвой зоне для большинства устройств.